Дейенерис. Конные ворота, ведущие в Эйс-Дотрак, были сделаны в виде двух гигантских коней, которые, стоя на задних ногах, соединились передними копытами в сотни футов от мостовой, образуя остроконечную арку. Дэнни не знала, зачем городу понадобились ворота, раз у него не было стен, да и строений тоже, насколько она могла видеть. И все же ворота стояли, колоссальные и прекрасные. А между огромных коней маячили далекие пурпурные горы. Величественные скакуны бросали долгие тени на волнующуюся траву, когда Кхал-Дрога провел свой Кхал-Сэр по пути богов. Кровные всадники Кхала ехали возле него. Дэнни следовала за ним на своей серебрянке. Ее сопровождали сир Джорах Мормонт и вновь севший на коня брат Визерис. После того дня, когда она заставила его пешком возвратиться в Кхал-Сэр, дотракийцы насмешливо называли его Кхал-Рхаим-Харом, королем, сбившим ноги. На следующий день Кхал-Дрога предложил ему место в повозке, и Визерис согласился. В своем упрямом невежестве он даже не понял, что над ним посмеялись. Телеги предназначались для евнухов, коллег, рожающих женщин, младенцев и дряхлых стариков. Этим он заслужил новое прозвище — Кхал-Рхагат, тележный король. Брат, не зная этого, посчитал, что таким образом Кхал извиняется перед ним за те неудобства, которые причинила ему Дэнни. Она упросила сира Джораха не рассказывать брату правду, чтобы он не испытывал стыда. Рыцарь ответил, что пережить чуточку позора королю не вредно, но поступил, как она просила. Дэнни потребовались долгие просьбы и постельные фокусы, чтобы, наконец, уговорить друга смягчиться и позволить Визерису присоединиться к ним во главе колонны. «А где город?» — спросила она, проезжая под бронзовой аркой. Нигде не было видно ни зданий, ни людей, лишь трава и дорога, возле которой выстроились древние монументы, вывезенные из стран, ограбленных дотракийцами за многие века. «Впереди», — отвечал сир Джорах, — «под горой». Позади конных ворот выстроились краденые боги и герои. Забытые божества мертвых городов грозили небу обломившимися молниями. Дэнни ехала возле их ног. Каменные короли глядели на нее со своих престолов. Лица их выщербились и покрылись пятнами. Даже имена потерялись в туманах времен. Гибкие молодые девы плясали на мраморных плитах, одетые в одни только цветы, или же выливали воздух из разбитых кувшинов. Возле дороги в траве стояли чудовища. Черные железные драконы с драгоценными камнями вместо глаз, ревущие грифоны, мантикоры, занесшие колючие хвосты для удара, и другие звери, имени которых она не знала. Некоторые статуи были настолько очаровательны, что от их красоты захватывало дыхание. Другие вселяли такой ужас, что Дэнни даже не хотела разглядывать их. Эти, как пояснил ей сир Джорах, скорее всего, были вывезены из края теней, за Асшаем. «Их так много!» — проговорила она, пока ее серебрянка неторопливо шествовала вперед. «И стольких земель?» Визерис не обнаружил подобной впечатлительности. «Мусор мертвых городов!» — усмехнулся он. Он старался говорить на общем языке, который знали лишь немногие дотракийцы. Но Дэнни все равно оглянулась на мужчин своего Кхаса, чтобы удостовериться в том, что его не слышали. Ничего не замечая, он продолжал. «Эти дикари умеют только красть произведения рук более благородных народов. Красть и убивать!» Он расхохотался. «Да, они умеют убивать, иначе были бы для меня бесполезны». «Теперь это мой народ», — проговорила Дэнни. «Тебе не следовало бы называть их дикарями, брат?» «Дракон говорит, что хочет», — ответил Визерис на общем языке. Он глянул через плечо на Ага и Ракхара, ехавших позади, и почтил их насмешливой улыбкой. «Вот и видишь, у этих дикарей не хватает ума понять речь цивилизованных людей». Заросший мхом каменный монолит поднимался возле дороги футов на 50. Визерис поглядел на него со скукой в глазах. «Сколько же мы еще должны проторчать возле этих руин?» — прежде чем дорога сможет выделить мне войско. Я устал от ожидания. Принцессу следует представить дочь Кхалину. Старухам! — прервал Сира Джораха брат. А потом, как мне говорили, устроит какой-то марионеточный фарс. Будет произнесено пророчество относительно щенка, которого она собирается родить. Но зачем это мне? Я устал от конины. Меня тошнит от вонючих дикарей. Он понюхал широкий рукав своей туники, по обычаю смоченной духами. Помощи было немного. Рубаха пропиталась грязью. Шелк и плотная шерсть, в которых Визерис выехал из Пентоса, испачкались и истрепались за время долгого путешествия. Сир Джорах Мормонт ответил. — На западном рынке найдется пища, соответствующая вашему вкусу, светлейший. Торговцы из вольных городов приезжают сюда со своими товарами. Акхал выполнит свои обещания в должное время. — Скорее бы, — мрачно заметил Визерис. — Мне обещали корону, и я хочу добиться ее. Над драконом нельзя смеяться. Заметив непристойное женское изваяние шестью грудями и головой хорька, он направился в его сторону, чтобы рассмотреть повнимательнее. Дэнни почувствовала облегчение, но тревога ее не уменьшилась. «Я молюсь, чтобы мое солнце и звезды не заставили его ожидать слишком долго», — сказала она Сиру Джораху, когда брат отъехал достаточно далеко и не мог слышать ее. Рыцарь с сомнением поглядел на Визериса. «Вашему брату следовало остаться коротать время в Пентосе. Для него нет места в Кхаласаре. Иллирио пытался предупредить его об этом». «Он уедет, как только получит свои 10 000 воинов. Мой благородный муж обещал ему золотую корону». Сир Джорах буркнул. «Да, Кхалиси?» «Но дотракийцы смотрят на эти вещи иначе, чем мы на Западе. Я говорил об этом Визерису. Иллирио тоже. Но ваш брат не слушает. Владыки табунов не торгуются. Визерис считает, что продал вас и хочет получить свою цену. Но Кхалдрога считает, что получил вас в качестве подарка, и он наделит Визериса ответным даром. Но в свое время нельзя же требовать подарок, тем более у Кхала. У Кхала вообще ничего нельзя требовать». «Но нельзя заставлять его ждать». Дэнни не понимала, почему защищает своего брата. Визерис утверждает, что смог бы завоевать 7 королевств с 10 000 дотракийских крикунов. Сир Джорах фыркнул. «Визерис не сумел бы даже вычистить конюшню, дай ему 10 000 метел». Дэнни постаралась не удивляться презрению в его тоне. «Ну, а если... ну, а если бы это был не Визерис?» — спросила она. «Если бы войско повел кто-нибудь другой, сильный воин, могли бы дотракийцы действительно покорить 7 королевств?» На лице Сира Джураха отразилась задумчивость. Их кони шли рядом по пути богов. «Оказавшись в изгнании, я видел в дотракийцах полуобнаженных варваров, диких, как их кони. И если бы меня спросили тогда, принцесса, ответил бы, что 1000 добрых рыцарей без хлопот управятся со 100-тысячной ордой дотракийцев. Ну, а если я спрошу сейчас?» «А сейчас?» — ответил рыцарь. «Я не столь уж в этом уверен. Дотракийцы сидят на коне лучше любого рыцаря. Они полностью лишены страха, и луки их бьют дальше наших. В 7 королевствах лучник стреляет стоя, из-за щитов или частокола. Дотракийцы же целятся с коня. Нападая и отступая, они в равной степени смертоносны. Потом их так много, миледи. Один ваш благородный муж насчитывает 40 000 конных воинов в своем Кхаласаре. А это действительно очень много. Ваш брат Рейгар вывел столько людей к Трезубцу», — заметил сир Джорах. «Но среди них было в 10 раз меньше рыцарей. Остальные были стрелки, вольные всадники, пехота, вооруженная копьями и пиками. Когда Рейгар пал, многие побросали оружие и бежали с поля битвы. Как долго продержится такой сброд против 40 000 крикунов, жаждущих крови? Неужели куртки из вареной кожи способны защитить их от настоящего ливня стрел?» «Да, «Долго они не устоят», — проговорила Дейнерис. Мормонт кивнул. «Но учтите, принцесса, если у лорда Семи Королевств будет больше разума, чем у гуся, все кончится иначе. Всадники не умеют брать крепости. Едва ли они смогут покорить самый слабый замок в Семи Королевствах. Но если у Роберта Баратеона хватит глупости дать сражение...» «А он действительно глуп?» — спросила Дэнни. Сир Джорах думал недолго. «Роберту следовало бы родиться дотракийцем. Ваш кхал скажет, что только трус прячется за каменной стеной, вместо того, чтобы встретить врага с клинком в руке. Король не станет оспаривать эту мысль. Он силен и отважен, и достаточно опрометчив, чтобы встретить дотракийскую орду в открытом поле. Но окружающие его люди играют на своих волынках собственную мелодию. Брат короля Станис, лорд Тайвин Ланнистер, Эддард Старк...» Он плюнул. «Вы ненавидите этого лорда Старка?» — спросила Дэнни. «Он забрал у меня все, что я любил. Из-за нескольких заеденных блохами браконьеров и своей драгоценной чести», — с горечью ответил сир Джорах. По его тону она поняла, что потеря оказалась болезненной. Он быстро переменил тему. «А вот», — показал он вперед, — «Вейс Дотрак, город табунщиков». Кхал Друга и его кровные уже вели их по западному базару, по широким дорогам за ним. Дэнни со спины серебрянки разглядывала непривычные окрестности. Вейс Дотрак оказался сразу и самым большим, и самым маленьким городом из тех, которые она видела. Она решила, что он, наверное, раз в 10 больше Пентоса. Широкие, продутые ветром улицы его заросли травой, дикими цветами. В вольных городах Запада башни, дома и лачуги, мосты, лавки и залы теснились друг к другу. Но Вейс Дотрак разлегся, не стесняя себя под теплым солнцем, древний, пустой и надменный. Даже строения казались ей странными. Она заметила павильоны из резного камня, сплетенные из травы дворцы размером в целый замок, шаткие деревянные башни, облицованные мрамором ступенчатые пирамиды, бревенчатые дворы, открытые небу. Некоторые дворцы вместо стен были окружены терновыми изгородями. «Они не похожи друг на друга», — сказала она. «Отчасти ваш брат сказал правду», — признал Джорах. «Дотракиец не умеет строить. 1000 лет назад, чтобы сделать дом, он вырыл бы себе яму в земле и соорудил бы над ней плетеную травяную крышу. Здания, которые вы видите, возвели рабы или были доставлены сюда из земель, ограбленных дотракийцами. Большинство из дворцов, даже самые огромные, казались заброшенными». «А где люди, которые здесь живут?» — спросила Дэнни. На базаре было полно снующих и крикливых мужчин, однако она заметила, что это лишь евнухи. «Только старухи из Дошкхалина постоянно обитают в священном городе вместе со своими рабами и слугами», — ответил сир Джорах. «И все же Вейс Дотрак достаточно велик, чтобы предоставить кров каждому дотракийцу из каждого кхала, Сара, если все кхалы вдруг одновременно возвратятся к матери гор. Старухи предсказывали, что такой день придет, и Вейс Дотрак должен быть готов принять всех своих детей». Кхал Друга наконец остановился возле восточного рынка, где торговали караванщики, пришедшие из Йети, Асшая и Сумеречных земель. Матерь гор высилась над головой. Дэнни улыбнулась, вспомнив рабыню магистра Иллирио, рассказывавшую ей о дворце в 200 комнат с дверями из чистого серебра. Деревянный дворец Кхала представлял собой зал для пиршества. Грубо срубленные стены поднимались футов на 40. Крыша была изготовлена из расшитого шелка. Огромный вздувающийся тент можно было поднять, чтобы оградиться от дождя, или спустить, чтобы открыть над собой беспредельное небо. Вокруг зала располагались конские загоны, огражденные высокими зарослями, очаги, сотни грубых землянок, выраставших из земли подобно миниатюрным холмам, поросшим травой. небольшая армия рабов отправилась вперед, чтобы подготовиться к прибытию к Халадрога. Каждый всадник, выпрыгивая из седла, снимал с пояса свой арак и вручал его ожидавшему рабу вместе со всем прочим оружием. Халдрога не был здесь исключением. Сир Джорах объяснил ей, что в Вейс-Дотрак запрещается носить оружие и проливать кровь свободного человека. Даже ссорящиеся кхаласары забывали здесь про вражду и делились мясом и медом. Пред ликом Матери Гор все дотракийцы были родней, одним кхаласаром, одним стадом. Кохала явился к Дэни, когда Ири и Чхику помогали ей спуститься с серебрянки. Старейший из троих кровных всадников Дрога, коренастый, лысый и кривоносый, потерял зубы лет 20 назад, когда получил удар булавой. Спасая молодого Кхалаку от наемников, надеявшихся продать его врагам отца, Кохала связал свою жизнь с Дрога в тот самый день, когда благородный муж Дэни появился на свет. У каждого Кхала были свои кровные всадники. Поначалу Дэни видела в них нечто вроде королевских гвардейцев, поклявшихся защищать своего господина. Но здесь связь уходила глубже. Чхику объяснила ей, что кровный всадник — это не просто телохранитель, что все они — братья Кхала, его тени, самые преданные друзья. «Кровь моей крови!» — как звал их Дрога. Так оно и было. Они жили единой жизнью. Древние традиции табунщиков требовали, чтобы в день смерти Кхала вместе с ним умерли бы и его кровные всадники, готовые сопровождать его в сумеречных землях. Если Кхал погибал от руки врага, они жили, пока не совершали месть за убитого, а потом с радостью следовали за ним в могилу. В некоторых кхаласарах, — говорила Чхику, — кровные всадники разделяли с кхалом и вино, и даже жен, но только не лошадей. Конь мужчины принадлежит лишь ему самому. Дейнерис была рада, что Кхал Дрога не придерживался этих древних обычаев. Ей бы не понравилось принадлежать кому-то еще. Но если старый Кохала обращался с ней достаточно ласково, остальные пугали ее. Хага, огромный и молчаливый, часто смотрел на нее с яростью, словно бы забывая о том, кто она. А Квота, обладатель жестоких глаз и быстрых рук, любил причинять ей боль. Его прикосновения оставляли синяки на ее белой мягкой коже. Дора и Ири иногда рыдали из-за него по ночам. Даже лошади как будто боялись Квота. И все же они были связаны с Кхалом Дрога и в жизни, и в смерти. Поэтому Дейнерис оставалось только смириться и принять их. Иногда она даже жалела, что у ее отца не было таких защитников. В песнях белые рыцари королевской гвардии всегда были благородными, доблестными и верными. И тем не менее король Эйрис погиб от рук одного из них, красивого юноши, которого теперь все звали цареубийцей. А второй, сир Баристан Отважный, перешел на службу к узурпатору. Дэни уже начала было подумывать о том, что семь королевств населяют лживые люди. Вот когда ее сын сядет на железный трон, она позаботится о том, чтобы у него были свои собственные кровные всадники, готовые защитить его от любого посягательства королевской гвардии. «Халеси!» — сказал Кохала по-дотракийски. — Дрога, кровь моей крови. Приказал мне сказать тебе, что этой ночью он должен подняться на Матерь-Гору, чтобы принести жертву богам в честь благополучного возвращения. Лишь мужчины могли ступить на Матерь. Да и не знала это. Кровные всадники Кхала отправятся вместе с ним и возвратятся на рассвете. — Скажи моему солнцу и звездам, что я мечтаю о нем и буду с нетерпением ждать его возвращения, — отвечала она с благодарностью. Дитя внутри ее подросло. Теперь Дэни легко уставала, а потому была рада отдыху. Беременность словно бы заново воспламенила страсть Дрога, и его объятия оставляли Дэни в изнеможении. Дорея повела ее к пологому холму, приготовленному для них с кхалом. Внутри было холодно и сумрачно, словно в шатре, сделанном из земли. — Чхику, пожалуйста, ванну. приказала она, желая смыть дорожную пыль со своей кожи и прогреть усталые кости. Было приятно сознавать, что они задержатся на какое-то время на месте, и ей не придется завтра подниматься на Серебрянку. Вода оказалась обжигающей, как она и любила. «Сегодня я сделаю подарки своему брату», — рассудила она, пока Чхик умыла ее волосы. «В священном городе он должен выглядеть королем? Дорая, сбегай, отыщи его и пригласи поужинать со мной». Визерис лучше относился к Лисинике, чем к ее дотракийским служанкам. Быть может, потому что магистр Иллирио позволил ему переспать с ней в Пентосе. «Ири, сходи на базар и купи фруктов и мяса. Чего угодно, кроме конины». «Лошадь лучше всего», — заметила Ири. «Лошадь делает мужчину сильным. Визерис не любит конины. Сделаю, как ты хочешь, Кхалиси». Она вернулась назад с козьей ногой и корзиной фруктов и овощей. Чхику зажарила мясо со сладкими травами и огненными стручками. Облила его медом. Кроме того, были дыни, гранаты, сливы и какие-то странные восточные фрукты, названий которых Дэнни не знала. Пока служанки готовили еду, Дэнни разложила одежду, которую приготовила для брата, тунику и штаны из хрустящего белого полотна, кожаные сандалии, шнуровавшиеся до колена, бронзовый пояс из медальонов, кожаный жилет, расшитый огнедышащими драконами. Все она проверила своими руками. «Дотракийцы начнут уважать его, если Визерис перестанет быть похожим на бродягу», — думала она. «Быть может, теперь он простит ее за позор, случившийся посреди степи. Все-таки Визерис еще оставался ее королем и братом. Оба они от крови дракона». Дэнни как раз разглаживала последний из подарков. Плащ из песчаного шелка, зеленый, словно трава, с бледно-серой каймой, которая подчеркнет серебро его волос. Когда появился Визерис, увлекая за собой Дора, подбитый глаз ее покраснел от удара. — Как ты смеешь присылать ко мне эту шлюху со своими приказами? — начал он, грубо бросив служанку на ковер. Гнев его застал Дэнни врасплох. — Я лишь хотела... — Дора, что ты сказала ему? — Кхалиси, прости меня. Я отправилась к нему, как ты сказала, и передала, что ты велишь ему присоединиться к тебе за ужином. — Никто не приказывает дракону! — огрызнулся Визерис. — Я твой король! Мне следовало прислать тебе назад ее голову! Лисинейка застонала, но Дэнни успокоила ее прикосновением. — Не бойся, он тебя не ударит. — Милый брат, прошу, прости ее. Девушка ошиблась. Я велела ей попросить тебя отужинать со мной, если так будет приятно твоей светлости. Она взяла его за руку и повела через комнату. — Погляди, это я приготовила для тебя. Визерис подозрительно нахмурился. — Что это такое? — Новое одеяние. Я приказала сделать его... «Специально для тебя!» Застенчиво улыбнулась Дэнни. Он поглядел на нее и пренебрежительно усмехнулся. «Дотракийские тряпки? Значит, решила переодеть меня?» «Прошу тебя, тебе будет прохладнее и удобнее. Я подумала, что если ты оденешься подобно дотракийцам...» Дэнни не знала, как сказать так, чтобы не пробудить дракона. «В следующий раз ты потребуешь, чтобы я заплел косу?» «Я никогда...» «Но почему он всегда так жесток? Она ведь только хотела помочь ему». «У тебя нет права на косу. Ты еще не одержал ни одной победы». Этого не следовало говорить. Ярость блеснула в сиреневых глазах Визериса, но он не посмел ударить ее на глазах служанок. Посреди воинов ее кхаса. Подобрав плащ, Визерис обнюхал его. «Пахнет мочой! Быть может, я воспользуюсь им, как попоной для коня!» «Я велела Дора вышить его специально для тебя», — с обидой сказала Дэнни. «Эти одеяния достойны любого кхала». «Я владыка семи королевств, а не какой-нибудь перепачканный травой дикарь с колокольчиками в волосах!» Визерис плюнул и схватил ее за руку. «Ты забываешься, девка! Ты думаешь, что этот большой живот защитит тебя, если ты разбудишь дракона?» Пальцы его болезненно впились в руку Дэнни, и на мгновение Дэнни вновь ощутила себя девчонкой, съежившейся перед лицом его гнева. Она протянула другую руку и ухватилась за тот предмет, который оказался под ней, пояс, который она хотела подарить ему, тяжелую цепь из причудливых бронзовых медальонов. Размахнувшись, она ударила изо всех сил. Удар пришелся в лицо, и Визерис выпустил ее. Кровь побежала по щеке, там, где край одного из медальонов рассек кожу. — Это ты! Вечно забываешься! — сказала Дэнни. — Неужели ты ничего не понял тогда в степи? А теперь убирайся, прежде чем я велю моему Кхасу выволочь тебя наружу. И молись, чтобы Кхалдрога не услышал об этом. Или он вспорит тебе живот и накормит тебя твоими собственными внутренностями. Визерис поднялся на ноги. «Когда я вернусь в свое королевство, ты с горечью вспомнишь об этом дне, девка». Он направился прочь, зажимая раненое лицо и оставив подарки. Капли его крови забрызгали прекрасный шелковый плащ. Дэнни прижала мягкую ткань к щеке и села, скрестив ноги на спальных матрасах. — Твой ужин готов, Халиси? — объявила Чхико. — Я не голодна, — печально проговорила Дэнни. Она внезапно почувствовала усталость. — Разделите пищу между собой. Пошлите Сиру Джораху, если хотите. И через мгновение добавила. — Пожалуйста, принеси мне одно из драконьих яиц. Ири принесла яйцо с густо-зеленой скорлупой. Бронзовые пятнышки искрились на его чешуйках, пока Дэнни поворачивала его маленькими руками. Потом она легла на бок, набросила на себя шелковый плащ и прижала яйцо к животу и маленьким нежным грудям. Она любила эти чудесные камни. Яйца дракона были настолько прекрасны, что иногда одно прикосновение к ним заставляло ее почувствовать себя сильнее, отважнее, словно бы она извлекала силы из замкнутых внутри них каменных драконов. Так она лежала, обнимая яйцо, и вдруг ощутила, что дитя впервые шевельнулось в ней, словно бы ребенок стремился дотронуться до брата, кровь до крови. — Это ты, дракон, — шепнула Дэнни. — Ты и есть истинный дракон. Я знаю это. «Знаю». Она улыбнулась, а потом уснула, увидев во сне дом.